Глава 4. Искушение. Несколько писем, связанных лентой, привлекли прежде всего внимание Мерси. Чернила, которыми написаны были адреса, побледнели от времени. Письма, адресованные к полковнику Росбери и к мистерис Росбери, заключали в себе переписку между мужем и женой в то время, когда военные обязанности полковника заставляли его отлучаться из дома. Мерси опять связала письма и перешла к бумагам, лежавшим по порядку под ее рукой. Эти бумаги состояли из нескольких листочков, зашпиленных вместе и озаглавленных женским почерком. «Мой дневник в Риме». Краткий осмотр показал, что дневник был написан мисс Росбери и в основном посвящен описанию последних дней жизни ее отца. Когда дневник и письма были положены в бумажник, единственной бумагой, оставшейся на столе, было письмо. На конверте, в котором лежало это письмо, стоял адрес: «Леди Дженнет Рой, дом Мэблтонский, Кенсингтон, Лондон». Мерси вынула письмо из незапечатанного конверта. Первые строчки показали ей, что это рекомендательное письмо полковника, поручающего свою дочь ее покровительнице по приезде в Англию. Мерси прочла все письмо. Писавший называл его последним посланием умирающего. Полковник Росбери с любовью писал о достоинствах своей дочери и с сожалением о ее небрежном воспитании, приписывая последнее денежным потерям, принудившим его переселиться в Канаду с репутацией бедняка. Затем следовали горячие выражения признательности леди Дженнет. «Я обязан вам», — говорилось в письме в заключение, «что умираю спокойным относительно будущего моей милой девочки. Вашему великодушному покровительству поручаю я единственное сокровище, оставляемое мною на земле. Во всю вашу продолжительную жизнь вы благородно употребляли ваше высокое звание и огромное богатство на то, чтобы делать добро. Думаю, что не меньшей вашей добродетелью будет считаться и то, что вы утешили последние часы старого воина, раскрыв ваше сердце и ваш дом его осиротевшей дочери». Тут кончалось письмо. Мерси положила его с тяжелым сердцем. Какого случая лишилась молодая девушка? Женщина знатная и богатая ждала ее. Женщина такая сострадательная и великодушная, что ее отец был спокоен на смертном одре за свою дочь. И эта дочь лежала, не нуждаясь ни в доброте, ни в помощи леди Дженнет. Письменные принадлежности французского капитана остались на столе. Мерси перевернула письмо, чтобы написать известие о смерти мисс Росбери на пустой странице в конце. Она еще соображала, какие выражения употребить, когда звук жалостных голосов из смежной комнаты долетел до ее слуха. Оставленные раненые просили помощи. Брошенные солдаты лишились, наконец, твердости. Она вошла в кухню. Крик восторга встретил ее появление. Один вид ее успокоил больных. От одной соломенной постели к другой она переходила со словами утешения, словами, подававшими им надежду, с искусными и нежными руками, от прикосновения которых утихала их боль. Они целовали подол ее черного платья, называли ее ангелом-хранителем, когда это прелестное создание двигалось между ними и наклоняло над их жестким изголовьем свое кроткое, сострадательное лицо. «Я буду с вами, когда придут немцы», — сказала она, оставляя их, чтобы вернуться к своему ненаписанному письму. «Мужайтесь, бедняжки! Ваша сиделка не бросила вас». «Мужайтесь, сударыня», — отвечали раненые. «И Господь да благословит вас». Если бы стрельба опять началась в эту минуту, если бы граната убила ее, когда она помогала несчастным, какой христианин поколебался бы объявить, что место этой женщины будет на небесах? Но если война кончится и оставит ее в живых, где будет место ее на земле? Где будут ее надежды? Где будет ее дом? Она вернулась к письму. Вместо того, однако, чтобы сесть писать, она стояла у стола, рассеянно смотря на бумагу. Странная фантазия зародилась в ее голове, когда Мерси вошла в комнату. Она сама слабо улыбнулась сумасбродству этой фантазии. Что, если она попросит леди Дженнет позволить ей занять место мисс Росбери? Она встретилась с мисс Росбери в критических обстоятельствах и сделала все, что женщина может сделать, чтобы помочь другой женщине. Это обстоятельство давало ей некоторое право, может быть, если леди Дженнет не имела в виду другой компаньонки и чтицы. Что, если она отважится сама попросить за себя? Что сделает благородная и сострадательная дама? Она ответит: «Пришлите мне аттестат, и я посмотрю, что могу сделать». «Аттестаты!» Мерси горько засмеялась и села написать в коротких словах все, что требовалось от нее. Простое изложение фактов. Нет, ни одной строчки не могла она написать. Фантазию свою она не могла прогнать. Мысли ее были теперь целиком заняты воображаемой картиной красоты Мэблторнского дома, удобством и изяществом жизни, которую там вели. Опять подумала она о случае, которого лишилась мисс Росбери. Несчастное существо! Какой дом был бы для нее открыт, если бы граната упала у окна, а не на дворе? Мерси отодвинула от себя письмо и стала нетерпеливо ходить взад и вперед по комнате. Тревожное направление ее мыслей нельзя было преодолеть таким образом. Воображение ее рисовало одну бесполезную картину для размышлений только для того, чтобы заняться другой. Она теперь заглядывала в свое будущее. Каковы были ее надежды, если она доживет, когда кончится война? Прошлая опытность обозначала с безжалостной верностью печальную сцену. Куда бы она ни отправилась, чем бы ни занялась, все кончится одинаково. Красота ее возбудит любопытство и восторг. Станут расспрашивать о ней, узнают историю прошлого. Общество сострадательно пожалеет о ней. Общество великодушно составит подписку для нее, а все-таки в конце окажется один результат. Тень прежнего бесславия окружит ее, как чума, разъединит ее с другими женщинами, заклеймит, даже когда она вымолит прощение в глазах Божьих печатью неизгладимого бесславия в глазах людских. Вот ее надежды. А ей только 25 лет. Она находится в полном расцвете здоровья и силы. Она может прожить по закону природы еще 50 лет. Мерси опять остановилась у кровати. Она опять посмотрела на лицо погибшей. Почему граната убила женщину, имевшую надежды в жизни, и пощадила ту, у которой не было никаких? Слова, сказанные Грэс Росбери, вспомнились ею. «Если бы у меня была возможность вести такую жизнь, если бы я имела вашу репутацию и ваши надежды!» И вот такая возможность пропала. Завидная надежда уничтожена осколком гранаты. Можно было сойти с ума, глядя на тело Грэс, осознавая свое положение так, как она осознавала его. С горькой насмешкой отчаяния наклонилась Мерси над безжизненной фигурой, заговорила с ней, как будто та могла ее слышать. «О!» — сказала она с завистью. «Если бы ты могла сделаться Мерси Мэрик, а я Грэс Росбери теперь!» Как только эти слова сорвались с ее губ, Мерси вздрогнула и выпрямилась. Она стояла у постели, дико устремив глаза в пустое пространство. Мозг ее пылал, сердце так билось, что она задыхалась. «Если бы ты могла сделаться Мерси Мэрик, а я Грэс Росбери теперь!» В одно мгновение эта мысль приняла новое развитие в ее голове. В одно мгновение убеждение в реальности такого плана поразило ее, как электрическая искра. «Она может сделаться Грэс Росбери, если осмелится!» Решительно ничто не могло помешать ей явиться к леди Дженнет Рой под именем Грэс Росбери. В чем состоял риск? Где была слабая сторона этого плана? Грэс сама ясно сказала, что она и леди Дженнет никогда не видели друг друга. Друзья ее были в Канаде, родственники в Англии умерли. Мерси знала место, где она жила, место, называемое Порт-Логан, так же хорошо, как знала его Грэс. Мерси стоило только прочесть рукописный дневник, чтобы иметь возможность отвечать на все вопросы, относившиеся до поездки в Рим и до смерти полковника Росбери. Ей не нужно было представлять образованную девушку. Грэс сама говорила, в письме отца также говорилось в ясных выражениях, о ее небрежном воспитании. Все, буквально все было в пользу сиделки Мерси. Люди, которые знали ее в госпитале, уехали и не возвратятся более. Ее белье с ее меткой было в эту минуту на мисс Росбери. Белье мисс Росбери с ее меткой сушилось в смежной комнате и находилось в распоряжении Мерси. Способ избавиться от нестерпимого унижения ее настоящей жизни открылся перед нею наконец. Какая это была перспектива? Новая личность, в которой она может быть признанной повсюду. Новое безупречное имя. Новая прошлая жизнь, которую все могут разыскивать сколько угодно. Румянец вспыхнул на щеках Мерси, глаза ее засверкали. Она никогда не была так привлекательно прекрасна, как в эту минуту, когда новое будущее открылось перед нею, сияя новой надеждой. Она подождала с минуту, чтобы взглянуть на свой смелый план с другой точки зрения. Что в нем было дурного? Что говорила ее совесть? Во-первых, относительно Гресс. Какой вред делала она умершей женщине? Вопрос сам давал ответ. Никакого вреда ни ей, ни ее родным. Ее родные также умерли. Во-вторых, леди Дженнет. Если она будет служить верно своей новой госпоже, если она честно станет занимать свое новое место, если она будет внимательно исполнять распоряжения и будет признательна за доброту, если, одним словом, она будет такова, какую может и захочет быть в блаженном спокойствии и безопасности своей новой жизни, какой вред сделает она леди Дженнет? Опять вопрос сам за себя ответил. Она может и захочет дать леди Дженнет повод благословлять день, в который она вошла в ее дом. Мерси схватила письмо полковника Росбери и положила его в бумажник с другими бумагами. Случай представился ей. Вероятность успеха большая. Все было в ее пользу. Ее совесть ничего не говорила против этого смелого плана. Она решила тут же. «Я сделаю это!» Что-то восстало в ее сознании, что-то оскорбило ее пылкую натуру, когда она положила бумажник в карман своего платья. Мерси решилась, а между тем была неспокойна. Она не была уверена, искренне ли допросила свою совесть. Что если она опять положит бумажник на стол и подождет, пока пройдет ее волнение, а потом представит свой задуманный план на суд перед собственными понятиями о добре и зле? Она подумала раз и поколебалась. Прежде чем она могла подумать в другой раз, отдаленный шум шагов и топот лошадиных копыт донеслись до нее в ночном воздухе. Немцы вступали в деревню. Через несколько минут они явятся в домик и заставят ее сказать, кто она. Не было времени ждать, пока она успокоится. Что будет? Новая жизнь в лице Гресс Росбери или жизнь старая в лице Мерси Мерик? Она взглянула на постель в последний раз. Жизнь Гресс кончилась. Будущее Гресс находилось в ее распоряжении. Ее решительная натура, принужденная к немедленному выбору, перешла на сторону смелого плана. Она осталась при намерении занять место Гресс. Шум приближения немцев доносился все сильнее и ближе. Слышались голоса офицеров, отдававших приказания. Мерси села у стола и ждала, что будет. Присущая всем женщинам привычка заставила ее взглянуть на свою одежду до появления немцев. Когда она проверяла, все ли в порядке, взгляд ее упал на красный крест на ее левом плече. В одно мгновение Мерси поразила мысль, что костюм сиделки может привести ее к ненужному риску. Он давал ей положение представителя Красного Креста. Это могло повести к расспросам впоследствии, и эти расспросы могли выдать ее. Мерси осмотрелась вокруг. Серый плащ, который она дала Гресс, привлек ее внимание. Она взяла плащ и закрылась им с ног до головы. Только Мерси Мерик завернулась в плащ, как услышала стук отворяемой наружной двери, голоса, говорившие на иностранном языке, и звон оружия, складываемого в задней комнате. Ждать, пока ее найдут, или показаться самой? Для такой натуры, как она, было менее тягостно показаться, чем ждать. Она пошла в кухню. Холстинная занавесь, когда она протянула к ней руку, была вдруг отдернута с другой стороны, и три мужчины очутились лицом к лицу с ней в дверях.